Глава вторая. Уже около часа я топталась на горячем песке, пытаясь втюхать продукт сомнительного качества. Продала всего одну штуку, и то пожилому мужчине, который, не стесняясь, при мне покормил этой же шаурмой бродячего пса. А солнце все поднималось и поднималось, становилось все жарче и жарче. Признаюсь, что по пляжу бродила словно несчастный десант, выброшенный в пустыню, с важной миссией, от которой зависит судьба всего человечества. Заработала всего лишь 150 рублей, которых даже на крем от нещадного черноморского солнца не хватит, а плечи все-таки спалила. Плюс к этому чудному букету приятностей лямки тяжеловесного рюкзака прилично натерли нежную кожу в области шеи. Вот чувствовала душенька, что футболку надо надевать, а я, дура, в майке поперлась. Да к тому же еще и горло от шаурмячных выкрикиваний осипло. Петляя по нескончаемому пляжу, обходя тысячи подстилок, на которых возлегали, будто выброшенные на берег 100-килограммовые тюлени, наконец я добрела до невысокого кованого забора. Так вот она какая, частная территория. Прислонившись к забору, с явной завистью осмотрела чистый ухоженный пляж, красивые соломенные навесы, мини-бары прямо в 10 шагах от воды и фантастическую сцену, на которой выступали мегаизвестные музыканты. Оценив богатую обстановочку, долго колебалась, но все-таки решилась на преступление. Эх, кто не рискует, тот не отдыхает. С этими словами прохожу вдоль забора, выискивая какую-нибудь лазейку. К счастью-таки замечаю небольшую дыру, замаскированную непреодолимыми кустами. Вуаля! И через часик я дома. Зарима же говорила, что она 100 раз так делала. Подруга врать не будет. Осмотревшись по сторонам, удостоверившись в том, что за мной никто не наблюдает, я нырнула в кусты. Протолкнув рюкзак в дырку, пролезла следом, но, к сожалению, зацепилась за забор и порвала шорты. Ё-моё, ну что за зараза! Поднялась, отряхнула испачканные колени вместе с ладонями и осмотрела убытки. К сожалению, новеньким шортиком настала хана. Разорвались четко по боковому шву с правой стороны бедра и держались, можно сказать, на соплях. Если бы не моя находчивость, пришлось бы лезть обратно и с ничтожным поражением топать домой. Но, к счастью, на рюкзаке с шаурмой я заметила несколько значков, открепив их, использовал в качестве булавки. Ну все, жизнь продолжается. Правда, следует избегать резких движений, иначе облом. На мне ведь нет купальника, и я просто решила надеть нижнее белье, потому что сегодня мое тельце не настроено было принимать водные процедуры. Важной походкой, будто своя среди чужих, я поплыла вдоль берега, изучая местности совершенно иных людей, в отличие от городского пляжа. Здешние люди были очень красивы, фигуристые, загорелые, богато одетые. Элитное общество, блин. При виде мажорчиков стало как-то не по себе. Одни смотрели на меня, как ни в чем не бывало, а некоторые и вовсе не обращали внимания. Внезапно меня словно некто невидимый по башке стукнул. Не надо продавать этим милым людям отраву в скрытом виде. После спонтанных, но весьма здравых мыслей захотелось немедленно испариться. Разворачиваюсь и бегу в обратном направлении, как вдруг кто-то ловко перехватывает меня за запястье и резко разворачивает на 180 градусов. От неожиданности не успеваю вовремя среагировать, поэтому неуклюже впечатываюсь лбом в чью-то твердую, безупречно рельефную грудь. А когда поднимаю глаза, практически теряю сознание. На фоне голубого неба и ясного солнца с явным любопытством на меня глазеет он. Идеал женских мечтаний. Мистер совершенства. А именно, голубоглазый, высокий, атлетично сложенный, безумно сексуальный парень, похоже, моего возраста. Но, к сожалению, не моего статуса. Мама дорогая. На несколько непродолжительных секунд я превращаюсь в каменную статую, пораженная зрелищем. Его голубые глаза завораживают, а низко сидящие на бедрах шорты заставляют мои щеки полыхнуть румянцем. Из окаменелого состояния обратно в реальность меня возвращает его звонкий, мелодичный голос, наполненный каким-то странным, но весьма обворожительным акцентом. «Девушка, а почем шаурма?» Замямлил я в ответ. 150 иструблей». «Что?» переспросил брюнет-красавчик, прищурив свои неземные глаза. «Соберись, дура, иначе повяжут. Веди себя естественно». Глубокий вдох и выдох. «Поехали. 100 рублей маленькая, 150 большая». «О, отлично. Давай большую. Всегда мечтал попробовать». Белоснежная улыбка заиграла на его потрясном лице. «Что за нафиг? Прикалывается? Или просто издевается? Шаурмы, что ли, никогда не ел? Да откуда ты такой, блин, взялся? С другой планеты?» «Хорошо». Мысленно ругая себя за то, что вообще сюда поперлась, все-таки сбрасываю рюкзак на песок и принимаюсь копошиться, выискивая большую порцию. «А из чего она?» сексуальным голосом спрашивает незнакомец. «Есть с говядиной, свининой и бараниной», прошептал еле слышно, не поднимая глаз таким тоном, будто провинившийся ребенок, оправдывающийся над совершенной пакостью. «Давай с говядиной. Она же не такая жирная, а то мне нельзя. Завтра турнир по волейболу». «Нет, не жирная». Сдерживая слезы, протягиваю самоубийце большой конвертик из лаваша. «Ну вот, бедный мальчик, вот так, ни за что пострадает. Мария, ты убийца!» Обворожительный брюнет с идеально потрясным загаром вручает мне деньги, и наши пальцы неловким образом соприкасаются, отчего у меня внутри все застывает. «Вот без сдачи». Киваю, а сама продолжаю наши ноги рассматривать, так как до ужаса стыдно в глаза покупателю смотреть, и трясущимися руками принимаю купюры. Красавчик радостно выхватывает отраву, разворачивает пакетик, откусывает кусочек и довольно улыбается. «Ммм, как вкусно! Спасибо!» «Приходите еще!» Как настоящая дура выпаливаю в ответ глупую фразу и больно прикусываю язык от стыда. «Что я творю?» «Быть может, это будет последнее, что он услышит перед смертью». Парень смеется и улыбается еще шире. Мое любопытное внимание переключается сначала на его потрясный пресс, напрягающийся во время смеха, а затем на низко приспущенные красные плавки на бедрах. Щеки полыхают еще жарче, хоть бери и оладьи на них жарь. «Спасибо. Меня, кстати, Макс зовут. Максим Высоцкий. Я прилетел из Англии и, скорее всего, останусь тут надолго. Всю жизнь прожил в Лондоне, мечтая попробовать русскую шаурму. Много наслышан об этом деликатесе». «Лучше бы ты не прилетал, глупыш. Какой нафиг деликатес? Это будет последнее, что ты попробуешь перед тем, как хорошенько прочистить кишечник, а впоследствии еще неделю будешь пить уголь активированный и умирать от бесконечных тошнотворных приступов». «Эй, Макс, ну ты где?» Внезапно слышу мужские крики и вижу двух приближающихся парней, в то время как незнакомец уже практически полностью управляется с русским деликатесом. «Ну все, мне пора. Спасибо за покупку, удачи!» Хватаю рюкзак и мчусь прочь от неприятностей. «Подожди, а как тебя зовут? Мы еще встретимся?» Кричит вслед, но я скрываюсь за столбом пыли, образовавшимся от моего резкого старта. Прячусь в тех самых кустах возле забора, но внезапно слышу громкие крики со стороны вип-пляжа. «Ты реально придурок! Даже на краю света знают, что от шаурмы лучше держаться подальше! Макс, ты куда? Макс!» И крики затихают.